Мировая общественность строго осуждает американских империалистов, которые разжигали войну против Каиндер и варварски убивали невинных мирных жителей. Британская газета The New Yorker писала, что за 3 года Корейской войны американцы уничтожили миллионы невинных жителей и даже применяли напальмовые бомбы, подлежавшие международному запрету. Пакистанская газета The Nation указала на подлость США, которые все еще отрицают и пытаются скрыть факт применения бактериологического оружия в годы Корейской войны, что давно уже разоблачено. Американский политический аналитик и общественный деятель Кейлер Морфин отметил, что развязав Корейскую войну 25 июня 1950 года, американцы бомбардировали Корейской Народно-Демократической Республике все более чем одноэтажные здания, разрушили водохранилища, отчего населенные пункты пострадали от больших наводнений. Германский антиимпериалистический форум в своем заявлении писал, что надо выставить на международный трибунал и подвергать суду со стороны прогрессивных народов мира США, которые с лютой ненавистью к человеку совершили геноцид. Российское интернет-информагентство «Приморский репортер» передало, что корейский народ никогда не забудет навязанные Америкой бедствия и страдания и старичью отомстит им за это.